314, май 28. После окончания каждого данного воплощения, следствие его или плоды ассимилируются и усваиваются в мире надземном. И память о предшествовавших жизнях доступна не всем. Плоды прежних жизней были усвоены раньше, и особой надобности переживать их вновь нет. Так что звучат мелодии жизни последней, и на ее струнах разыгрывается ее особенно впечатляющее событие. Памятование прошлых жизней приходит при синтетическом мышлении и способности подниматься над уровнем обычности. Но в чаше хранится все от самого начала, только доступ к накоплениям ее, равно как и на Земле, открыт лишь развитому духу. Но встреч бывает много, и много неожиданных, и много из прошлого. Расширенное сознание может много вместить. Собранное на Земле знание помогает. Но это не обычное земное знание. Учение жизни открывает очи души и позволяет увидеть ей то, что иначе остается закрытым.